Легче удержаться в седле во время прыжка через барьер, если у тебя достаточно длинные ноги, чтобы сжимать бока лошади. И в обыкновенных скачках без препятствий попадаются высокие парни, как мы, хотя они, конечно, гораздо худее. — Все мои иллюзии разбиты, — сказала Кэт. — А мне нравится твоя новая лошадь, Аллан, — сказал Дэн. — Через год из нее выйдет отличный скакун. — А вы тоже будете сегодня скакать на собственной лошади? — спросила его Кэт. — Нет, у меня нет собственной лошади, — сказал Дэн. — Я профессионал. Нам запрещают держать собственных лошадей. — Профессионал? Брови Кэт поднялись. Ее отлично скроенный костюм был явно обужен, это было заметно даже под курткой из верблюжьей шерсти. У нее был приятный голос, изящные манеры. Мне было забавно смотреть, как разбивалась еще одна иллюзия. «Да, скачками я зарабатываю себе на жизнь», — сказал Дэн, улыбаясь. «Я ведь не Аллан, у которого папаша лопается от денег. Зато мне платят за любимое дело. Так что положение у меня великолепное». Кэт внимательно переводила взгляд с одного из нас на другого. «Быть может, когда-нибудь я пойму, что заставляет вас рисковать сломать себе свои элегантные шеи», — сказала она. «А когда поймете, скажете нам», — сказал Дэн. «Для меня это пока тайна». Мы вернулись к трибунам и посмотрели третью скачку. Невзрачная лошаденка пришла первой, опередив остальных на 20 корпусов. Предубеждение Кэт значительно поубавилось после первой мили и исчезло совсем, когда лошадь взяла третье последнее препятствие. — Не воображайте, пожалуйста, что мы всегда знаем, кто придет первым, — сказал Дэн. — Жокеи плохие подсказчики. Но эта лошадь была фаворит. Фаворит хоть убей. Фаворит хоть убей. Обычное ходовое жокейское выражение вонзилось в мое сознание словно игла. Убийца Билла Дэвидсона рассчитывал на то, что адмирал был фаворитом. Фаворит хоть убей. Убей. Лошадь Кэт, которую купили как кота в мешке, была не так плоха, как я опасался. На втором препятствии она коротко вскинула задом и крутанула посреди скачка. Я вылетел из седла и вновь опустился на него только по чистой случайности. Очевидно, с помощью этого трюка Поднебесный избавился от своего прежнего жокея, которому я теперь сочувствовал от всей души. Жеребец повторил этот трюк, перепрыгивая через третий ров. Но остальную часть пути мы прошли без всяких происшествий. Он обнаружил даже неожиданную силу ног на подъеме и, обойдя несколько усталых животных, закончил скачку четвертым. Кэт была в восторге. — Спасибо дяде Джорджу за его идею, — сказала она. — Я в жизни не получала такого удовольствия. — А я думал, Аллан, что ты вылетишь на втором препятствии, — сказал Пит Грегори, когда я расстегивал пряжки подпруги. — А я тоже, — сказал я с чувством. — Это чистое везение, что я не вылетел. Пит смотрел, как дышал Поднебесный. У него поднимались и опускались ребра, но не чересчур сильно. — Ну что ж, — сказал Пит, — в общем, это замечательная лошадь. Думаю, что еще в этом сезоне мы с ним выиграем пару скачек. — А может быть, пойдемте разопьем бутылочку? — спросила Кэт. Глаза ее сияли от возбуждения. Пит засмеялся. — Погодите, пока у вас будет победитель, за которого стоит распить бутылочку, — сказал он. Я бы охотно выпил с вами более скромный тост за будущее, но сейчас не могу, я занят в следующей скачке. Но я не сомневаюсь, что Аллан составит вам компанию —